В понедельник утром Чернакову позвонил Роман Романович Лутошин, большой человек из криминальной милиции. «Поздравляю! Вчера еще один эпизод. Вы выбиваетесь в лидеры Олимпиады». «Жива?» «Тьфу, но пока без сознания. 19 лет, увели Тойоту РАВ. Папин подарок. Ребята вошли в раж, бомбят уже без выходных». «Я думаю, там не одна бригада с отлаженным сбытом. Тачки не бананы, сладка не продашь». «Не исключено. Ты говорил, у вас камера парковку пишет. Глянь на всякий случай и справочку накатай. Я после обеда пришлю кого-нибудь». Вячеслав Андреевич нашел Харламова и посадил его перед монитором, объяснив задачу. Хотя на успех особо не рассчитывал. Даже если объектив зацепил машину, вряд ли можно рассмотреть лица. А номера наверняка замазаны, либо липа. Он посмотрел на свое отражение в стеклянной створке шкафа и захотел выпить. Руководству и подчиненным он заявил, что благородную рану получил на тренировке. Смерть легавым от конька. Накануне, отвезя Юлю к подруге и отдав ей всю наличность, заехал в травмпункт. Врач наложил швы и подбодрил, пообещав, что шрам останется с Вячеславом Андреевичем до конца дней и ночей, если не сделать пластическую операцию. И надо радоваться, что не задет какой-то там нерв, иначе пациент мог лишиться симметричной улыбки. Ирине он рассказал, что поранился на складе о рог автокара. Ирина проронила «сочувствую» и больше ни о чем не спрашивала. Начать серьезный разговор Чернаков вновь не решился. Потому что за разговором надо действовать, паковать чемоданы, собирать любимые игрушки и на выход. А куда? Первое время можно пожить у родителей, площадь позволяла, но как они отнесутся к его приключению? Мать-то еще поймет, а батя, поборник морали, вряд ли. А дочка? По пути в планету он купил газету с объявлениями о сдаче жилья. Однокомнатную квартиру в новостройках можно снять за 9 тысяч, чуть меньше половины его зарплаты. В принципе, терпимо. Ведь есть еще прекрасная милицейская пенсия в 2500 целковых, то есть целых 70 евро. Надо было все-таки инвалидность заработать при увольнении, как грамотные люди советовали. Сейчас бы получал 3000, и забот бы не знал. Но пока по объявлениям не звонил. Сначала надо уладить с Димой, потому что у Димы больная голова, не дающая покоя рукам. Достанет их и в съемной квартире. После обеда он решил нанести визит Юлиному супругу. Для подстраховки возьмет Ерофеева. Вполне хватит. Трепать языком дегустатор не будет, если пообещать ему обед в китайском ресторане. Сама Юля, как и договаривались, на работу не вышла, затаившись у подруги. Но визит пришлось отложить. В полдень Чернакова неожиданно вызвали в следственный отдел местного райуправления. «Вячеслав Андреевич, вас надо допросить по поводу задержания Копытиной», сообщил милый дамский голосок. «Какой еще Копытиной?» «Галины Михайловны, которую задержали с неоплаченным набором ножей, помните?» «Галина Красная», — вспомнил Чернаков. «Но ее задерживал охранник, я только оформлял акт». «Охранник уже у меня». Это было несколько непонятным. Естественно, отличившихся секьюрити, поймавших на контроле Несуна, допрашивали. И потом они выступали в суде. Но Чернакова, как начальника, не вызывали ни разу. Что интересного он может сообщить следствию? Скорее всего, будут напрягать на спонсорскую помощь к Новому году. Вполне возможно, такое случалось, и не раз. Правда, другими службами. «Хорошо, я приеду». Ровно без 5:12 он сидел перед следователем, строгой серьезной дамой лет 25, левую бровь которой украшал незатейливый пирсинг, три тоненьких золотых колечка. Пирсинг не очень сочетался с капитанским кителем, зато неплохо гармонировал с ярко-розовым маникюром и помадой того же цвета. В кабинете они находились одни, еще три стола пустовали. Грамота над головой следователя, врученная ко дню милиции, утверждала, что у Маргариты Викторовны Яблонской полный порядок с показателями и профессиональным мастерством. Включенный в полмощности магнитофон говорил о любви к группе «Зверьки». «Слушаю вас, Маргарита Викторовна», — улыбнулся ей Чернаков, когда она вернула его документы. «Благодарю, что приехали». «Да, пожалуйста, весь к услугам. Какие вопросы?» «Видите ли, Вячеслав Андреевич». Голос Яблонской, с одной стороны, был милым и приветливым, но с другой отдавал протокольным холодком. «Копытина заявила, что ее обыскали неправомерно». «Да бога ради. Они все об этом заявляют, особенно когда попадутся. Но мы никого не обыскиваем, потому что никого не обыскиваем никогда. Еще раз улыбнулся Чернаков, поправив отклеившийся пластырь на щеке. И каким же образом вы нашли у нее в сумке набор ножей? Да как обычно, попросили показать сумку. Она показала. Сама, добровольно. И вы присутствовали при этом? К несчастью, нет. Но я доверяю своей охране. Они никогда не пойдут супротив закона и совести. Маргарита Викторовна, да какие проблемы? Вор пойман, вам показатель, премия к Новому году, хорошее настроение. Есть проблемы. Следователь, сверкнув пирсингом, оторвалась от бумаг и посмотрела Чернакову в глаза. И называется «Превышением служебных полномочий руководителем или служащим частного охранного предприятия». Статья 203 Уголовного кодекса. Помните про такую? Как не помнить? Статья родная, хорошая. И кто что превысил, если не секрет? Охранник Лемешев, по вашему прямому указанию. Дама достала из папочки протокол допроса, распечатанный на принтере. Копытина не позволила обыскивать ее, но охранник в грубой форме вырвал у нее сумку и досмотрел. И чем это подтверждается? Кстати, насколько я помню, ее задерживали два охранника. Допросите второго. Обязательно, но речь не об этом. Вот допрос Лемешева. Он признал, что силой досмотрел сумку. Но даже это не главное. На ножах, изъятых у Копытиной, отсутствовал датчик. И тем не менее сигнализация сработала. Как вы думаете, почему? Потому что к ее шубе нечаянно прилип ценник с датчиком. Такое иногда случается. Не слишком ли часто? Каждые 10 минут. Вспылил Чернаков, которому стал надоедать этот туманный разговор. Сказала прямо, хотим подарков под елочку от дедушки Тагирова. Нет, Вячеслав Андреевич, ценник не прилипал к шубе. Лемешев сам активизировал сигнализацию, заподозрив Копытину. Приказ же поступать подобным образом он получил от вас. Пожалуйста, можете почитать. Да ну. А номер приказа он случайно не назвал? Или показал письменное распоряжение? Не прикидывайтесь дураком. Маргарита Викторовна выдала штампованную фразу, понимая, что возразить нечего. Чернаков взял протокол, пробежал глазами. Следователь не блефовал, а охранник действительно резал правду матку. То ли с дуру, то ли по неопытности, то ли еще почему. Он пришел в планету не так давно, возможно, это его первое задержание. Но все равно не от сахи парень. Не в поликлинике раньше работал и не в библиотеке. Хотя ОМОНовцев не особо волнуют юридические тонкости, особенно при разгоне демонстраций или футбольных фанов. Маска все стерпит. Чепуха. Мне бы такое в голову не пришло. Кстати, а с этой, как ее, Копытиной? Что? Пока ничего. Дежурный следователь возбудил уголовное дело, задержал ее на 2 суток. А потом? Арестовал? Она отдала подписку о невыезде. Но дело, с учетом открывшихся обстоятельств, будет прекращено. Хочу напомнить, что улики, полученные незаконным путем, являются недопустимыми. Я уже согласовал вопрос с прокурором, завтра вынесу постановление о прекращении. Оценивать допустимость доказательств может только суд. Вы плохо знаете закон. Такому повороту Чернаков нисколько не удивился. Картина привычная. Девочке проще скинуть дело в архив, чем страдать от писанины, доводя его до суда. Либо Копытина заинтересовала следователя материально. В принципе, цена вопроса не так уж и велика, 1000-2-3. Но чтобы прекратить дело, нужен хотя бы формальный повод. Вот он и нашелся. Еще один вопрос. Если не тайны следствия, конечно. Ходок у Копытиной сколько? Ходки, жаргон, судимости. 2. Но это тут совершенно ни при чем. Не сомневаюсь. Материалы в отношении вас и Лемешева я передам в дознание. Дознание. Служба органов внутренних дел, в чьи функции входит расследование определенной категории уголовных дел, как правило, небольшой тяжести. Не знаю судебную перспективу, но лицензии вашей конторы может лишиться запросто. Так, интересно. И при чем здесь лицензия? С какого перепоя тебя, красавица розовая, сей вопрос волнует? Но спрашивать об этом верного стража закона Чернаков не стал. Сделал вид, что пропустил реплику мимо ушей. Наверное, лет 15 назад в подобной ситуации он рванул бы рубаху на груди, забрался на броневик и толкнул обличительную речь. «Что ж вы шкуры продажные творите? Воров на свободу, а нас на нары. Где справедливость? Революция в опасности, все на баррикады!» Сейчас же просто в очередной раз улыбнулся. Раз его прессуют, значит, работу свою он делает справно. Маргарита Викторовна записала показания, Чернаков оставил на протоколе автограф и, пожелав успеха в борьбе с мировым злом, покинул следственный отдел. Вернувшись в планету, нашел Лемешева. «Ну и кто тебя за язык тянул, правдолюб?» «В смысле?» — не пряча взгляда, спокойно переспросил охранник. В смысле допроса. А чё, как было, так и рассказал. Она ж украла. Украла, это главное. Юра, ты сколько лет в милиции работал? Много. 2 года. Кодекс за это время успел прочитать. Уголовно-процессуальный. Охранник захлопал глазами, вполне возможно, впервые услышав мудреное слово. Да, за кражу до 5 лет. Чернаков расстроенно вздохнул. Да, это его прокол. Расслабился. Все-таки полагаться исключительно на отдел кадров при подборе сотрудников не стоит. С Нового года начну проводить собеседование лично, как раньше. Когда ты попадешь на нары, Юра, у тебя будет много времени, чтобы понять разницу между уголовным и уголовно-процессуальным кодексом. Очень много времени. Птица Говорун. Поднявшись к себе, Вячеслав Андреевич позвонил в отдел кадров заботы. За что Лемешева уволили из ОМОНа? Минутку. Он потерял автомат. Дело не возбудили? Пожалели, но из органов попросили. А мы-то его нахрена взяли? А у нас нет автоматов. До 8 вечера Чернаков не смог вырваться из планеты для решения задачи number one. Может, и к лучшему. Такие задачи надо решать в нерабочее время. Ибо итог непредсказуем. Возможно, повторная дуэль на отвертках. Несколько раз звонил Юле на городской телефон. Она безвылазно сидела у подруги, боясь не то что выйти на улицу, но и выглянуть в окно. Мобильник отключила. «Выпей текилы, успокойся», — посоветовал Вячеслав Андреевич. Вчера вечером он позвонил в мотель узнать обстановку. Диму выпустили через час после их позорного бегства, когда раненый муж догадался позвонить портье. Ему перевязали голову, и он уехал. Материальных претензий господину Джакузину нет. В начале 9-го он вызвал дегустатора Ерофеева и попросил подстраховать его во время важной встречи, пообещав заплатить за переработку. Бывший собровец в просьбе не отказал. «Пушку брать?» — уточнил он. «Нет, заедем по пути в оружейку, сдашь, чтобы назад не возвращаться. С пистолетом было бы, конечно, спокойней, но стрелять из него в неохраняемого объекта все равно запрещено, нечего и гусей дразнить». Выезжая со двора планеты, Чернаков заметил Василия, промышлявшего оптовой торговлей. Сегодня он нарядился в Деда Мороза, только без бороды. «Погоди, я сейчас», — велел он Ерофееву, покидая машину. Василий, как всегда, был вежлив. «Здравствуйте, Вячеслав Андреевич. Надумали-таки салютик купить?» «Нет, Вась. Вчера тетку опять бомбанули. От нас пропасли. Ты о просьбе моей не забыл?» «Черт! Я ж как чувствовал!» «Что такое?» Василий поведал о грубиянах, оскорбивших его человеческое достоинство. «Надо было мне на трубку позвонить». «Да как бы номерок знать, позвонил бы». Чернаков достал из кармана визитку. «Вот. Если меня вдруг не будет, подойди к старшему смены, я предупрежу. Узнать бойцов сможешь?» «Наверняка». «Не факт, что это те же самые, но если увидишь, позвони. Ты где костюм взял?» «В Доме культуры выпросил. У меня там приятель ночным сторожем. Бороды, правда, не было. Пропили, наверное». «Ну и как торговля?» «Гораздо энергичней. Я позвоню, Андреич, не волнуйся». По дороге Ерофеев с грустью вспоминал свои боевые годы. «Погуляли мы как-то, Андреич. Славно так в кабачке центровом. Из Чечни вернулись, ну и решили отметить от души. Пожрать хоть по-человечески. А то от тушенки вонюч уже блевать тянуло. Нормальненько так посидели, до часа ночи. Помню, барбекю был добрый. Да и другой хавчик ничего. Потом в 5 тачек загрузились и с ветерком по набережной. Боевая колонна пехоты... Разогнались, малеха, под сотенку с небольшим. Не скорость, в общем-то. Я как раз в головной тачке с Олежиком сидел, на штурманском месте. Едем, песни поем, никому не мешаем. Немного в отрыв ушли. И тут какой-то летеха с полосатой палкой. Вздумал нас тормознуть, мусорок. Чего ему спокойно не стоялось? Видно же сразу, что люди непростые. Ну и отойди в сторону. Олежек по тормозам и сразу из тачки. Мол, глаза разуй, братишка. Думай, на кого палку поднимаешь. На героев Чечни. Мы с мужиками тоже наружу, подлеца на место ставить. А тут и остальные подлетают. У нас же закон. Друга обижают, вступись, на подмогу приди. И что? Да блин, со скоростью не рассчитали. Отдохнули-то хорошо. Короче, 4 тачки как одна в одну и вошли. Как костяшки в домино. И все из-за этого урода с палкой. Мы его в Неву скинуть хотели вместе с корытом его. Он нам потом 1/2 года бабоса выплачивал. Выплатил? А куда бы он делся? Для его палочки это не такие уж и деньги. Да, в общем, славное было время. Как-то слово такое есть. когда по-прошлому скучно. Ностальгия. Вот, точно. Они заехали в оружейку заботы, дегустатор сдал пистолет. По дороге Чернаков пытался представить разговор с Юлиным супругом. Представлялось с трудом. И главное, непонятно, какую позицию занять. Жестко накатить? Но супруг контуженный, в атаку пойти может. Чернаков-то отобьется, а с Юлей что? По-доброму поговорить за чашкой чая беседа? После вчерашнего удара пестицидной бутылки по голове добрая беседа вряд ли получится. И самое поганое, что Вячеслав Андреевич не чувствовал в себе уверенности, ибо весь сыр-бор заварил именно он, а не Дима. «У тебя что, своей жены нет?» «Есть. А что ж ты за чужими ухлёстываешь?» «Аморально это, не по-комсомольски». И возразить нечего. Не рассказывать же про свой переходный возраст и про солнечный лучик, попавший в цель. Он вспомнил, как в 85-м, когда партии комсомол еще держались на плаву, в его отделе на собрании разбирали постового милиционера, осмелившегося закрутить роман с женой осужденного угонщика. «Объясни-ка нам, сержант, где твоя комсомольская совесть? Тебе нормальных женщин мало, надо обязательно замужней гулять. И не просто замужней, а за классовым врагом замужней». Все единогласно осудили и постановили роман в трехдневный срок прекратить, о любви забыть. Постовой отдал честь и написал рапорт об увольнении. Говорят, женился. До сих пор живут. Интересно, а Чернакова бы сейчас разбирали, если бы на дворе остался социализм? А вдруг бы помогло? Указали бы ему вовремя, пристыдили, он и угомонился бы. И никакого тебе треугольника. Заплати взносы и живи спокойно, без головной и сердечной боли. Голова и сердце пусть болят у секретаря партийной ячейки, отвечающего за твой моральный облик. Какую занять позицию, Вячеслав Андреевич так и не решил. Применим старый принцип — ввязаться в бой, а дальше действовать по обстановке. «Значит так, стой спокойно, в разговоры не вступай», — велел Чернаков, когда они остановились возле Юлиного дома, девятиэтажной коробки корабля. «Если полезет в драку, просто осади, без последствий». «А что за клиент?» «Пьянь, но буйная». «Тогда без проблем, осадим». Дегустатор с любовью погладил ладонью кулак размером с небольшую дыню. Свет в окнах не горел. Плохо, если Дима не окажется дома. Чернаков осмотрел двор. Грязная рыжая копейка отдыхала под тонким слоем снега. Дверь подъезда защищал домофон. Чернаков позвонил в первую попавшуюся квартиру. «Кто?» «Двое с карабином». Домофон запищал и дал зеленый свет. Ну и какой смысл в таких системах? Большой. Для тех, кто их устанавливает. До пятого этажа доехали на лифте, стену которого украшал несмываемый призыв «Не рисуйте на стенах пи***ли. Нам здесь жить». «А у нас в лифте каждое утро чистый лист вешают и фломастер», с гордостью поделился Ерофеев. «Чтоб не на стенах писали». «Ну и как, помогает?» «Не очень. Одного листа не хватает». Чернаков позвонил в Юлину дверь. «Дома нет», — сделал мудрый вывод бывший собровец после минутного ожидания. «Либо засел. Дверь, кстати, говном, и такие с одного удара. Да и замок никакой». Он не сильно дернул за круглую ручку, привинченную к реечной облицовке. Дверь спокойно открылась. Из старого реечного замка вынырнул ригель. «Да у него и не заперто», — последовал второй мудрый вывод. «Заходить будем?» Чернаков не ответил, еще раз нажав кнопку звонка. Дима лежал на пыльном паласе лицом вниз. Окровавленный топор с треснутой рукоятью валялся рядом. По полированной створке шкафа стекали еще свежие капли крови и мозгов. Огромная рубленная рана, походившая на кратер вулкана, чернела на лысине. Именно в эту точку вчера нанес удар Чернаков. Кто-то проконтролировал и добил. Умеючи, с одного раза. Секретарь нараспашку, вещички на полу, что-то искали. Глухарь. Надо писать план по раскрытию. Первый подозреваемый тот, кто обнаружил труп, то есть начальник службы безопасности магазина «Планета Хаус». Второй тот, с кем проживал потерпевший, то есть Юля. У обоих есть прекрасные мотивы. Один прекрасней другого. «Андреич, ты об чем задумался?» Чернаков вздрогнул, очнулся, посмотрел на вечно улыбающегося Ерофеева. Ностальгия навеяла. «В хату-то, спрашиваю, пойдем? Все равно приехали». «Пошли». Чернаков потихоньку потянул дверь, переступил порог. Двухметровая тесная прихожая, на вешалке Димина зеленая куртка с эмблемой пумы на спине. Следы высохшего вина на воротнике. Мертвая тишина. Блин, неужели? Вячеслав Андреевич жестом остановил Ерофеева, зачем-то вставшего в боксерскую стойку, осторожно шагнул в комнату. Дима лежал на полу лицом вниз. Рядом валялась пустая бутылка из-под водки и надкусанный кусок хлеба. Юлин муж был в тельняшке, трусах и одном носке. На голове повязка с запекшейся кровью. Шел отряд по бережку, шел издалека. «Да он пьяный в говень», — поставил диагноз, заглянувший в комнату Ерофеев. «Ну и вонище». Только тут Чернаков почувствовал едкий запах сивухи. Открыл форточку, оглядел комнату. В целом, довольно опрятно и уютно, если не учитывать тело на полу и бардак на столе. Юля — неплохая хозяйка. На почетном месте бушлат с рядками медалей, над ним карандашный портрет хозяина. Стеллаж с книгами и акварельными пейзажами на полках. Юлино творчество. Платяной шкаф перегораживал комнату пополам. Вячеслав Андреевич заглянул за него. Фото в рамке на стене, Дима и Юля. В обнимку. На фоне адмиралтейства. На нем камуфляж с медалями, на ней легкое платье. Оба улыбаются. Под карточкой супружеская ложа, разобранная. Единственная. Правда, есть еще диванчик во второй половине комнаты. Ревность больно кольнула в подбрюшье. Здесь, на этой простыне, спит его любимая женщина. Не одна. Даже если только в плане ночлега. Но, скорее всего, не только. Для конспирации. Ох, как колет. Умом-то вроде все понимаешь, а сердцем... Законный супруг захрапел. Он использовал самый доступный способ психотерапии. В отместку изменившей ему жене нажрался. «Смотрите, люди добрые, как я страдаю. Хоть бы дверь закрыл, страдалец. Обнесут же. Где, интересно, денег на бухло нашел?» Юля говорила, что не дает, пока на работу не устроится. Видимо, заначка. Ерофеев, судя по хлопнувшей дверце холодильника, уже обследовал кухню. Вернулся, поглощая подпорченный банан. «Все равно пропадет», — пояснил он, поймав хмурый взгляд начальника. Потом нагнулся и потряс лежащего за плечо. «Эй, друг!» Дима разлепил глаза, пару секунд таращился на гостей, прошептал что-то вроде «сука», попытался протянуть к ним руку, но не смог, опять провалившись в сон. «Поехали», — шагнул к двери Вячеслав Андреевич. «Он до утра вряд ли оклемается. Завтра поговорим». «Завтра у меня театр». «Какой театр?» «Да этот, как его? Ну, буфет там еще на втором этаже, с зелеными шторами. Жена билеты взяла, придется идти. Сам-то я больше в цирк люблю». Они вернулись в прихожую. «Дверь сможешь закрыть?» — спросил дегустатор Чернаков. «Без ключа никак», — покачал головой подчиненный, осмотрев замок. «Нельзя оставлять. Обнесут». «Да и насрать», — простодушно возразил Ерофеев. «Не нас же». «Не нас, но оставлять нельзя». «Клинышком дверь подожмем, для близиру хотя бы». «Давай». Часов в 9 Чернаков позвонил Юле, поведал о страданиях мужа. «Он же простыть может на полу», — испугалась любовница. «Не простынет, мы его укутали». Отставной генерал Глухарев, учредитель охранного предприятия «Забота сервис», в данную секунду чем-то напоминал французского комиссара Жюва из старых фильмов про Фантомаса. Напоминал не внешне, а прежде всего манерой разговора. Также размахивал руками, разбрасывал по полу подвернувшиеся вещи и через слово матерился. Действие происходило не во Франции, а в кабинете Вячеслава Андреевича Чернакова. Утром следующего дня. Перед начальником службы безопасности планеты лежала газета регионального значения «Криминальная правда» или «Криминалка», как звали ее в народе. Довольно популярная ввиду тематики и легкой желтизны. Издание рассказывало читателям о негативе, творящемся в северо-западном регионе, и бичевало местный преступный мир и коррупцию. Теперь под всевидящее око журналистики попал Глухарев и его детище, что и вызвало гнев отставного генерала. Статья, подковыристо названная «Спасибо за заботу», повествовала об ужасах, творящихся под крышей охранного предприятия. Во главу угла ставилась история с задержанием несчастной Галины Михайловны Копытиной, попавший под обстрел нечистых на руку секьюрити, возглавляемых бывшим сотрудником криминальной милиции Чернаковым В.А., в прошлом, по непроверенным данным, оборотнем в погонах. Публикация бичевала провокационные методы, применяемые заботой при охране супермаркета «Планета Хаус». Липовые срабатывания рамки, незаконные слежки и, главное, обыски, проводимые в грубой, циничной форме, не характерной для демократического государства. И, как следствие, покалеченные судьбы бедных доверчивых покупателей. Цель распоясавшихся охранничков банальна — получение премиальных от хозяев планеты за преданную службу. Под раздачу попал и сам Глухарев, фотография дачи которого помещалась в центре статьи. Вот, мол, какие особняки возводятся на наших с вами страданиях. Какая связь между поимкой Копытиной и дачей генерала особо не объяснялась. Вместо комментариев обличаемых следовал универсальный финт «Комментарии получить не удалось». Финал статьи украшал актуальный и вполне логичный вопрос: а не пора ли лишить заботу лицензии? И не ужесточить ли контроль при выдаче лицензии вообще? Чтобы уберечь население от подобных забот, городская прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела. «Мы будем следить за развитием событий», подписался под текстом некий Эдмунд Дзержинцев, то есть практически аноним. «Комментарием получить не удалось», хрипел, словно раненый медведь, генерал. «Они тебе звонили?» «А зачем?» «Они бы лучше написали, сколько у этой жертвы аборта судимостей». «А ты тоже хорош, не мог своего бойца проинструктировать, чтобы помалкивал». «Согласен, виноват, больше не повторится», — пообещал Вячеслав Андреевич. «Если мы здесь останемся...» «Тагиров словно чайник кипит, это ж какая реклама для планеты!» «А что они про прокуратуру наплели? Да еще городскую, при чем здесь прокуратура?» «Хорошо, не генеральную, для значимости. Следачка материал в дознание скинула, но перспективы там ноль. Хотя...» «Что?» «Статейка не вчера писалась. Откуда этот Эдмунд фото вашей дачи взял?» «Вряд ли из интернета». Генерал нервно схватил газету со стола, нацепил очки, рассмотрел фото. «Недели две назад снято, или раньше. Глухарь на крыше еще есть, флюгер». «А сейчас?» «Сперли. На цветные металлы, наверное. Он из алюминия». «Копытину мы прихватили 3 дня назад. Вот и делайте вывод». «Но они ж не могли знать, что вы ее тормознете», — резонно возразил Глухарев. «Значит, был бы кто-нибудь другой. Не принципиально. Заказали нас, похоже, Виталий Степанович. Заказали. Либо планету. Правда, для планеты это укус комариной. Непонятно, чего Тагиров так страдает. Про статейку через день забудут, да и прочитают ее от силы 1005 любителей криминальной клубнички. А в Питере 5 миллионов душ. Нашей планете покупателей хватит». «И кто заказал?» Генерал немного успокоился, усевшись на подоконник. «Кактус». «Какой кактус?» «Там кактус, на окне не уколитесь. А заказать кто угодно мог. Тот же Максистрой». «А при чем здесь лицензия?» «Нет, Слава, это по заботе удар. Только по заботе. Мне уже звонили из разрешительной». «Разрешительная. Речь идет о разрешительной системе ГУВД, выдающей лицензии частным охранным структурам». «Да и Тагиров поинтересовался с намеком, справимся ли, когда они расширятся. Я, конечно, заверил, костьми лечь пообещал, но он как-то прохладно отреагировал. Ох, боюсь, попросят нас на будущий год из планеты». «Найдем что-нибудь другое». Чернаков сказал это, чтобы успокоить шефа. Он прекрасно знал, что конкуренция на рынке охранных услуг дикая, и найти такой объект, как планета, сейчас практически невозможно. Занято все или почти все. Вообще, ситуация с охранными фирмами чем-то напоминала ему ситуацию с крышами начала 90-х. Братки примерно так же воевали за объекты. Разница в методах ведения боевых действий. Сейчас стреляют и подрывают поменьше, что уже радует. Но между собой за место под солнцем грызутся. Чернакову повезло, он на богатом объекте, но есть те, кто в активном поиске. «Найдем. Ты попробуй найти», — Глухарев встал с подоконника. «Я уже тоже не Господь Бог. Погоны хороши, когда они на плечах, а не в шкафу на кителе. Стали забывать старого генерала. А когда забывают, перестают бояться». «С этим согласен». «Короче, я дал команду нашему юристу готовить иск к этой газетенке. Тебе еще не звонили из дознания?» «Нет. Вряд ли они за выходные получили материал». «Все дело от установки. Этого м***ка охранника пинком под зад, чтобы не трепал языком. Я бы пока не спешил. Уволим, он озлобится и не изменит показания. Да еще всякой чепухи добавит». «Ладно, пусть остается, но инструктаж с ним проведи. Ох, Слава, не нравится мне все это, не нравится!» Жопа чувствует скрытую угрозу, эпизод первый. Турнут нас отсюда. Турнут! Не дай бог, что случится. Случилось в 7 вечера. В час пик будничной торговли, когда люди бурным потоком стекаются в магазины и магазинчики тратить личные и общественные средства. Сначала Чернаков, находившийся на складе, услышал громкий хлопок, словно лопнул гигантский воздушный шарик. Через секунд 5 затрещала рация. «Андреич, у нас рвануло!» Это был голос детектива Толика Бушуева. Не дослушав, Чернаков бросился в зал, чуть не сбив с ног продавщицу, тащившую несколько рулонов обоев. Черный дым поднимался к потолку из противоположного от входа на склад угла. Оттуда же доносились крики. «Что там?» — вспомнил Чернаков. «Автозапчасти, электротовары, краски». «Краски, черт!» «С дороги! Охрана!» Он продрался через толпу покупателей, словно хоккейный нападающий через защитников, с той разницей, что силовые приемы применяли не они, а он. Чуть не опрокинул Санта-Клауса с птичьим гриппом в мешке. Люди устроены странно. Если животное, почуяв опасность, устремляется прочь, то человек, увлекаемый любопытством, наоборот, бежит к ней. Узнать, что случилось, и насладиться увиденным, чтобы потом, минимум на пару недель, обеспечить тему для разговоров. А если повезет, и героем себя выставить. Поэтому пробиться к месту событий оказалось не так просто. Расталкивая тележки, Чернаков заметил Харламова, тоже пытавшегося пробуриться сквозь толпу. «Вход перекройте!» — на ходу прокричал ему начальник охраны. «Людей только выпускать!» Харламов молча кивнул и устремился к центральному входу. «Спокойно, спокойно, граждане, все в порядке!» Чернаков, наконец, добрался до цели. Худшие предположения оправдались. Рвануло в отделе красок. Едкий дым валил из-под стеллажа. Пара продавцов, молодых парней, кувыркались по полу, крича от боли и зажимая лица руками. Девушка-продавец из соседнего отдела пыталась оказать одному из них какую-то помощь. Несколько покупателей отплевывались, но они, похоже, не пострадали. Автоматической системы тушения пожара в зале не предусматривалось, слишком высокие потолки. Но огня, слава богу, не было. Может, потому что один из охранников быстро сориентировался, сорвал со стены огнетушитель и залил пеной место взрыва. Не было и осколков. Стеллажи в отделе красок, к счастью, не закрывались стеклянными витринами. К Чернакову подбежали старшие смены Доценко и Толик Бушуев. «Всех сюда!» — прокричал Вячеслав Андреевич, прикрывая платком рот. «Оцепить отдел! Скорую вызывайте!» «Уже вызвали!» «Стас, дуй к себе, дай объяву, что магазин закрывается по техническим причинам. Только не переборщи, а то передавят друг друга. Вентиляцию на полную, аварийные выходы открыть». «Понял». Доценко скрылся в толпе. «Толя, давай кассам, пусть закрывают!» — прокричал Чернаков в ухо детективу. «Тырить начнут!» «Плевать!» Самая сложная задача при террористических актах или массовых катастрофах — быстро эвакуировать людей из зоны поражения. Каждый охранник, принимаемый на работу в планету, проходил серьезный инструктаж и даже сдавал экзамены, как действовать в случае атаки. Но, к сожалению, только теоретически. Поэтому вся нагрузка сейчас ложилась на начальника службы безопасности и старшего смены. В любую секунду могло рвануть еще где-нибудь. Чернаков склонился над одним из раненых продавцов. Лицо в районе левого виска почернело, но глаза были целы. «Старик, ты как?» «Что? Не слышу!» «Понял. Все хорошо, потерпи». С медициной Вячеслав Андреевич не дружил. Из процедур умел делать искусственное дыхание и измерять температуру. Но сейчас это не требовалось. «Хорошо, что Юля сегодня не вышла на работу», — мелькнула непроизвольная мысль. Народ и не думал разбегаться, хотя многие уже поняли, что это не утечка газа и не упавший случайно со стеллажа взрывоопасный товар. Наоборот, зеваки пребывали с каждой секундой, несмотря на вонь, едкий дым и давку. Как можно пропустить такое реалити-шоу? Ведь гаркнуть нельзя, что магазин заминирован. Понесутся прямо через оконные витрины, а кое-кто еще и прихватит что-нибудь под шумок. Халява дороже жизни. Сам погибай, но выгоду не упускай. Буржуи себе еще наторгуют. Появившиеся охранники заняли круговую оборону. Чернаков, отдав необходимое распоряжение, поспешил к центральному входу. Стеклянные раздвижные двери были уже заблокированы, с улицы в планету никто уже зайти не мог. Теперь предстояло без потерь выпустить тех, кто находился внутри, с максимально возможной скоростью, пока не случился рецидив. Третью запасную дверь контролировал Ерофеев, видимо, все-таки увильнувший от посещения театра. Дима выпускал желающих наружу, притормаживая особо нетерпеливых дубинкой, поэтому пробок у центрального входа не образовалось. Доценко по внутренней связи принес покупателям извинения и объявил, что магазин закрывается по техническим причинам. Набранный в корзины товар предлагалось оставить в зале. Кассиры выключили кассовые аппараты, народ повалил на выход. Рамка беспрерывно визжала, как бензопила, захлебываясь от перенапряжения. Но никого не обыскивали. Это не тот ущерб. Да здравствует коммунизм! У Деда Мороза сперли мешок. Чернаков дал команду, охранник разблокировал двери, людской поток устремился на Морозную улицу, где сверкала огнями новогодняя елка и переливался гирляндами проспект. Большинство выпусков вечерних теленовостей, в том числе и на центральных каналах, начинались с экстренного сообщения о произошедшем в строительном супермаркете взрыве. Репортеры стекались к планете, словно голодающие к кормушке, причем некоторые примчались на место происшествия раньше спецслужб. Наиболее осведомленные уже выдавали первые итоги. Не менее 40 раненых, бомба с часовым механизмом, тротиловый эквивалент. Тут же, как водится, выдвигались версии. Что это? Чеченский след? Ответный удар хозяев Макси-строя, не так давно тоже ставших жертвами подобной атаки? Взрыв бытового газа или банки с краской? Калейдоскоп картинок. Скоро перед входом, милицейское оцепление, встревоженные лица, папахи с кокардами, интервью с очевидцами. «Я услышала страшный хлопок, когда покупала подарок внучке на Новый год. Внучка увлекается резьбой по дереву, и я хотела подарить ей набор резцов и досочку. Запахло дымом, и я сразу поняла, что это пи...» Не дослушав окончания фразы, Чернаков выключил телевизор и, забрав журнал происшествий, быстро вернулся в зал. 40 раненых. А почему не 200? Сенсация требует жертв. Паникеры. На самом деле, кроме двух продавцов, никто не пострадал. Да и те, в принципе, не сильно. Одному повредил и слух, но врач заверил, что он без проблем восстанет из ада. Второму обожгло часть лица. Сейчас, спустя 2 часа после взрыва, суматохи внизу не убавилось. Только теперь вместо покупателей толкались представители власти, спецслужб и охранники. Разумеется, здесь же находилось руководство магазина. Тагиров, Оршанский и какие-то мужи, которых Чернаков видел впервые. Генерал Глухарев, велевший Чернакову принести журнал происшествий, что-то доказывал им, активно жестикулируя. Причем некоторые жесты были откровенно эротического содержания. Спецслужбы, как всегда, прибыли в максимально возможном ассортименте. ФСБ, ГУВД, МЧС, а также прокуратура, районная милиция, вневедомственная охрана, пара кинологов с собаками и, на всякий случай, госнаркоконтроль. От убойного отдела приехал Роман Романович Лутошин, которому не повезло с дежурством. Каждый из начальников хотел взять руководство осмотром на себя, поэтому осмотр места происшествия продвигался крайне медленно и бестолково. Впрочем, спешить особо уже и некуда. С некоторыми операми ФСБ Чернаков был знаком, пересекались в прошлой жизни. Кинологи с собаками облазили зал и доложили, что взрывных устройств больше не обнаружено, рецидива можно не опасаться. Потом к делу приступили милицейские эксперты и взрывотехники ФСБ. От Оршанского Вячеслав Андреевич уже выслушал обличительную речь, большая часть которой сводилась к 3 словам «Я же предупреждал». Перепсиховавший Чернаков тоже хотел ответить 3 словами, но удержался. Сам Оршанский во время эвакуации покупателей в зале не появился, притаившись в кабинете. Видимо, опасался стать жертвой следующего взрыва. Зато теперь осмелел. Тагирова на момент атаки в планете не было, он тусовался на какой-то презентации, но, получив тревожную весточку, немедленно примчался в супермаркет. Спустившись, Вячеслав Андреевич отдал журнал Глухареву, после подошел к Лутошину, рассматривающему итальянскую стиральную машину. «Не знаешь, хороший агрегат?» — поинтересовался старший опер. «Жена на Новый год конючит, а то она все по старинке, с тазиком». «Без понятия. Потом у продавца спросишь, что тут нового?» «Взрывники закончили. Короче, заряд в банке из-под краски был. Механизм вроде часовой». «А что за начинка?» «Забыл название. Короче, дыма от него много и вони. Но тьфу-тьфу, ничего больше. Ни гвоздей, ни шариков, ни стекол. А то бы ползала посекло. А так только банку разнесло. Да дыму напустило. Я бы, в принципе, отказал. Самопроизвольный взрыв бывает». «Отказал. Милицейская. Речь идет об отказе в возбуждении уголовного дела». «Где банка стояла? На стеллаже?» Да, но в самом низу, причем отдельно от других. Такое ощущение, что пугануть хотели, иначе поближе поставили. В общем, кипиш беспонтовый. С продавцами успели поговорить? Я нет, их уже увезли. Может, старшие братья успели? Лутошин кивнул на мрачных ФСБшников, кучковавшихся в отделе обоев. Да и чего они скажут? Еще повезло, что в отделе кроме них никого не было. А у тебя-то какие мысли? Аль-Каида. Вячеслав Андреевич не стал затевать бесполезных разговоров с бывшим подчиненным, заметив появившегося в зале Бушуева. Лутошин продолжил изучение характеристик стиральной машины, волновавших его гораздо больше, чем выдвижение версий. Чернаков отозвал в сторону детектива, вернувшегося из комнаты старшего смены. «Есть что-нибудь по записи?» «Записать-то записалось, но ФСБшники кассеты забрали, сами изучать будут». «А там как повезет, может, ничего, а может, кого и зацепило, если банк вчера поставили». Речь шла о видеокассетах с записью камер наблюдения. Одной кассеты хватало на рабочий день, потом она автоматически перематывалась, и запись начиналась по новой. Переоборудовать систему под другие носители, вроде жесткого диска компьютера, хозяева жмотились. Поэтому информацию с камер записывали по старинке, на видеокассеты. Таким образом, если банка была заложена, скажем, позавчера, просмотр записи ничего не даст. «А кто им сказал, что мы пишем?» «Я», — чуть смутился Бушуев. «А что, не надо было?» «Лучше бы сначала сами посмотрели. Запись парковки тоже забрали?» «Говорю уже, все». «Что насчет Максистроя думаешь? Бомба-то, похоже, бутафорская, один дым. Но на пару дней мы зависнем, им в радость». «Не они. В Максистрой сегодня письмецо пришло по электронной почте. Или выкуп платить, или продолжим гостинцы слать. Нам, кстати, тоже прийти может, если это одна и та же команда». «Много просят?» «Да не то чтобы, 250 тонн. Евро». «Кто ими занимается, ФСБ?» «Все подряд, чтобы было на кого свалить в случае провала». Позвонила Юля. Она видела сюжет по телевизору. Вячеслав Андреевич в двух словах рассказал. «Нет, худо без добра, хорошо, что на работу не вышло». Пообещал заехать, если получится. Но вряд ли получится. Осмотр часов до трех ночи затянется, а то и до утра. Генерал, закончивший общаться с руководством планеты, жестом подозвал Чернакова. «Все, отговорила рожа голубая. Им на охрану денег жалко, а мы, как всегда, крайние. Почему не предотвратили, почему допустили? И хрен что докажешь? Чувствую, пошлет нас Тагиров». «И что делать?» «Для начала отписываться. Требуют отчеты. Иди и пиши, как теракт проворонил. Почему каждую банку с краской не обнюхал и взрывчатку не выявил? За что тебе деньги платят?» «Когда они планируют открыть магазин?» «Завтра точно не откроют. Хорошо, если в четверг. Это ж какие убытки! Тагиров рехнется! Магазин не машина, а товарий не застрахован». Вячеслав Андреевич кивнул на следователя прокуратуры лет 22, усевшегося на стремянку и сочинявшего протокол осмотра. «Что возбуждать думают?» «Да как всегда, наверное. Хулиганство. Злостное. Ты говорил, вы кассира прихватили на той неделе. За скидки. Не мог отомстить». «Во-первых, это женщина, а во-вторых, если из-за каждого увольнения начнут бомбы закладывать, маловероятно». «Ты как будто в ментуре не работал. Короче, прикидывай. Если быстро найдем этого хулигана злостного, есть шанс остаться. И то весьма маленький». Как и предполагал Чернаков, осмотр закончился в половине четвертого. Последним его допросил следователь прокуратуры. Особенно понравились вопросы, не случалось ли чего-то похожего ранее, и не замечали ли вы чего-нибудь подозрительного в принципе. В остальном ничего принципиально нового. Главное, сохранился прекрасный старинный обычай, бережно передаваемый из поколения в поколение, отмечать начало расследования, произнеся первый тост за успешную поимку преступника. 20 лет назад поднимали за то же самое. Сегодня отмечали в кабинете Ильи Романовича Аршанского, естественно, как требовал славный обычай, за его счет. Домой Вячеслав Андреевич приехал в половине пятого. На сон и восстановление сил оставалось 2,5 часа. «Да, навалилось проблем к празднику. Будем решать по мере срочности. Сначала Дима. К завтрашнему дню он должен протрезветь, если с утра не напьется снова». Силы восстанавливались, но до конца не восстановились. 2 часов не хватило. В планету Чернаков приехал с шальной башкой, влив в себя двойную порцию черного кофе. Бдительный панкреатит тут же напомнил о своем существовании. Пришлось глотать таблетки. Супермаркет, как и предполагалось, был закрыт для посторонних. Несколько сонных оперов допрашивали персонал, кто где находился в момент взрыва. Особой пользы эти допросы не принесут, но зато никто не упрекнет органы в бездействии. Заодно не мешало бы допросить и потерпевшего Санту. «Скажите, вы сможете опознать человека, похитившего ваш мешок? Мы попробуем составить фоторобот. Почему вы молчите?» Дело в производство взяла городская прокуратура. Все-таки хоть и хулиганство, но резонансное. Раздолье для новостных программ и криминальных хроник. В кабинете Вячеслава Андреевича расположился штаб по раскрытию хулиганства. Но начальника службы безопасности на его заседание не пустили, дав понять, что спецслужбы в его услугах пока не нуждаются. Чернаков не обиделся, он и сам бы, наверное, не пустил. Правда, опасался, что сыщики нечаянно надыбают в его компьютере туалетную слежку или эротический тетрис, игрой в который он иногда скрашивал свои пресные будни. Компьютерные развлечения боссы планеты Хаос не особо приветствовали. Около полудня ему позвонил один из оперов ФСБ, накануне присутствовавший на осмотре. Попросил срочно приехать в большой дом на Литейной. Есть, мол, кое-какая информация. Литейный. Речь идет о здании управления ФСБ Санкт-Петербурга, расположенном на Литейном проспекте. Чернаков поехал на метро, чтобы не терять времени в бесчисленных пробках. Двое беженцев, собирающих дань с пассажиров, столкнулись в узком проходе вагона и устроили жесткий диспут, кто из них более авторитетно бегает. Спору помешал продавец, торгующий милицейскими секретными базами данных по 100 рублей за диск. У Вячеслава Андреевича такие уже имелись. Купил за полтинник на одном из перекрестков у пацана лет 15 и активно пользовался. Станция Чернышевская, спонсор открытия дверей, строительная компания номер один. И под землю пробрались. Явно невыспавшийся опер встретил его внизу, в центральном холле, пожал руку, провел через вахту. Знакомая проходная, знакомые коридоры, знакомый туалет. В самые махровые перестроечные годы в коридоре стоял лоток, с которого торговали ширпотребом, колготками, шампунями и прочей галантерей, появившейся в то время на свободном рынке. Кто разрешил его здесь поставить, никого особо не интересовало. Главное — удобно. Сейчас лотка, естественно, не было. В кабинетах уже не милицейские чины. Старшие братья. Хотя непонятно, почему они старшие. Просто немного иной профиль работы. Напрасно, кстати, переименовались. КГБ звучало роднее и как-то авторитетней. Чернаков никак не мог привыкнуть к ФСБшникам. Для него люди, работавшие в большом доме, по-прежнему были комитетчиками. «Заходи, кофе будешь?» «Лучше чая. Диета. Поджелудочный шалит». «Не вопрос». Опер захлопотал возле небольшого журнального столика, расставляя чашки. Как звать старшего брата, Вячеслав Андреевич не помнил, а спрашивать стеснялся. Решил применять универсальное «старик» или «брат». Обстановка кабинета, к слову, особо не изменилась с тех времен, когда здесь располагалась милиция. Та же теснота, те же древние столы, больше пригодные на дрова. Черный диван с провисающим низом, подушка с серой наволочкой, смятое байковое одеяло. Обязательный портрет Феликса Эдмундовича и прикольные лозунги на стенах, типа висящего над стулом «без стука не садится». Короче, уют и теплота, которой Чернакову в его евроофисе ужасно не хватало. «Я кассеты до 7 утра изучал. На часок только прикорнул». «Что-то есть?» «Один субъект любопытный. Не на 100%, конечно. Я тебе покажу, может, узнаешь, кого из персонала. Правда, рожу он не засветил, но вдруг... Ты говорил, вы со многими по-плохому расставались?» «Было дело». Опер вставил в старенькую видеодвойку кассету, запустил просмотр. Камера захватывала не весь отдел красок, но большую его часть, в том числе и заминированный стеллаж. Запись была хоть и черно-белая, но неплохого качества, в отделе хорошее освещение. Вячеслав Андреевич узнал раненого продавца, что-то объяснявшего покупателю. Помаячив перед камерой, оба исчезли из поля зрения. «Вот он», — опер надел очки. Человек зашел в отдел не со стороны центрального прохода, на который был направлен объектив, а с противоположной. Поэтому лицо не попало в кадр. Он находился в отделе всего несколько секунд. Не рассматривал товары. Поковырялся в пакете, быстро нагнулся. Как раз в том месте, где вчера рвануло. Затем, не оборачиваясь, вышел на центральный проход, сунув пустой пакет в карман. Комитетчик перемотал запись назад и поставил ее на паузу. Человек застыл на экране. «Ну как, не узнал?» «Нет», — выдавил Чернаков. «Пока нет». Вообще-то, узнал. И находился примерно в том состоянии, если бы увидел на экране Дзержинского, исполняющего стриптиз. Узнал куртку. Не по цвету, картинка черно-белая. По кошечке, вышитой на спине. Эмблема фирмы Puma, Made in China. И второе, еще весомее, перевязанная голова, которую он в минувшее воскресенье собственноручно разбил бутылочкой молдавского венца. Дима, законный супруг его любовницы, продавщицы отдела красок. Фронтовик. «Здравствуй, Козерог». Решил отыграться, минер-умелец. «Ну, дерево, хоть бы шапочкой повязку прикрыл, щерс недоделанный». Это все из-за пестицидов. Как чувствовал, что не надо покупать молдавское вино. Купил бы проверенное, чилийское, и сейчас бы никаких мучений. За несколько секунд Чернаков прокрутил возможные варианты. Отличная лавстори. Начальник службы безопасности, не совсем старый козел, крутит шашни с продавщицей. Будучи застуканным мужем на месте преступления, избивает беднягу и подло смывается. Контуженный соперник, не дождавшись дома любимой женщины, мастерит бомбу и закладывает в отдел, где она трудится. То ли ее зацепить хотел, то ли его. Скорее, его. Вряд ли после взрыва начальник охраны оставит на должности. Молодца. И если сейчас дать расклад, прощай, планета. Ладно он, мужики пострадают. Генерал тот же. После таких приключений контракт на охрану с заботой черта с два продлят. У вас, видишь ли, страсти любовные, а у нас убытков на 3 миллиона и люди ранены. Вовремя надо со своими женщинами разбираться, как Жеглов говорил. И ведь не поспоришь. Да еще материал в дознании по Копытиной и статейка в газете до кучи. Совсем не празднично, не по-новогоднему. Что, похож на кого-то? Видимо, опытный брат засек на лице Вячеслава Андреевича непередаваемую словами игру чувств. Вроде кладовщик наш. Хотя нет, не он. Точно не он. А потом еще неизвестно, зачем товарищ нагнулся. Может, шнурок завязать. Может, только больше никто не нагибался. Здесь записаны всего сутки. Опер выключил магнитофон. Зашумел чайник. Чернаков перевел дух. Спокойно, спокойно, не паникуй. Ситуация тупиковая, что так, что эдак. Но если взрыв повиснет глухарем и Диму не найдут, останется шанс, что с заботой все-таки продлят контракт. В конце концов, Аршанский сам виноват. Сколько раз его просили увеличить штат охраны. Пожадничали, теперь пожинайте плоды. Скупой платит трижды. Да, спешить не будем. А с Димой потолкуем душевно. Отличный повод прочистить ему контуженные мозги, если они еще есть. Не оставишь Юлю в покое, сядешь лет на 15. С гарантией. Он залпом, словно водку, выпил чай, пожаловался, что тоже не выспался, потрепался на отвлеченные темы. Пожелав брату удачи и заверив, что всегда готов к взаимовыгодному сотрудничеству, покинул учреждение, до сих пор обходимое многими стороной. Брат попросил звонить, если что-то вспомнит, и оставил номер мобильного телефона, не написав на бумажке имя. Как же его зовут? В ларьке купил пачку легких сигарет и зажигалку. Он не курил. Но тут не то, что закуришь. Сел на покрытую ледяной коркой скамейку. Когда ехать? Прямо сейчас? Или вечером? Сейчас надо быть в планете, контролировать ситуацию. Заметать за идиотом следы. Значит, вечером. Лучше ранним, затягивать нельзя. Дима может повторить атаку. Или все-таки сдать его? Он же не перфоратор украл и не набор отверток стырил. Все-таки злостное хулиганство. Реалити-шоу «Любовь до гроба». Генеральный спонсор, ведущий производитель гробов и ритуальных товаров для населения, компания «Тутанхамон». Покурив, Чернаков немного успокоился. Данное предложение не является рекламой сигарет и ведения нездорового образа жизни. Но какая-то мысль все равно не давала покоя. Было что-то не укладывавшееся в общую картину. Причем вроде бы очевидное и в силу этого незаметное. Что? Что? Казалось, все стройно. Дима смастерил бомбу, спрятал ее в банку из-под краски, приперся в магазин, сунул на стеллаж. Потом вернулся домой и нажрался до отключки. На другой день контакты в банке замкнулись. Что не так? Что? На другом конце скамейки сидела девушка лет 20. Она курила и читала книгу. Чернаков разглядел столбики стихов. Надо же, кто-то еще читает стихи. Он тоже любил стихи, только не читал. Не до них. Вячеслав Андреевич набрал Юлин номер. «Привет, малыш, твой не звонил?» «Звонил, но я никому не отвечаю, кроме тебя». «Если позвонит, сними и послушай». «Что-нибудь еще случилось? У тебя голос взволнованный». «Мировые цены на нефть опять упали. Это страшно. Вечером я скажу, что делать. Целую. Пока». «Дурак ты, Вячеслав Андреевич. Что тебе не хватало?» «Все есть. Солидная должность. Жена, двухкомнатный угол. Не жизнь, а чистый мед, одним словом. Хочешь поблудить? Да бога ради, сходи налево, развлекись. Одноразовых девочек на каждом перекрестке. И семья не разбита, и сам в порядке. Большинство его приятелей так и делают. Гуляют налево-направо, но при этом отличные семьянины. Жены довольны и счастливы, сами тоже. А ты что, особенный? Поэзии захотелось, серьезных чувств? Вот и расхлебывай. Давно замечено, чем серьезнее намерение, тем серьезнее последствия. Что не срастается? Думай, думай. Новых атак и бомбардировок на планету за время его отсутствия не произошло. Несколько репортеров притоптывали на морозе перед закрытыми дверьми в ожидании новостей. Узнав начальника службы безопасности, устремились к нему, словно гномы к Белоснежке, доставая из карманов и сумок диктофоны. «Скажите, как продвигается следствие? Есть ли подозреваемые? Никто не взял на себя ответственность?» «Это рука Березовского», — буркнул Чернаков, быстро направляясь к служебному входу. Репортеры обиделись, хотя Вячеслав Андреевич не хотел их обижать и в иной ситуации что-нибудь пояснил бы. Люди ведь тоже зарабатывают себе на жизнь. А заработок у репортеров на 99% зависит от других. Рабочие ремонтировали поврежденный взрывом стеллаж. Чернаков подошел и немного постоял рядом. Да, Дима хоть и больной на голову, но не окончательно потерянный. Банку с зарядом поставил отдельно, в нишу с кистями и валиками. Может, и случайно, конечно. Нет, не случайно. Потому что начинки в бомбе не было. Не хотел, чтобы посторонние пострадали. Значит, это ему, Чернакову, привет. Ибо у Чернакова по-любому будут проблемы. Большие проблемы. Позвонил генерал. Обрадовал, что в офисе заботы свирепствует комиссия из разрешительной системы. Проверяют бумаги и оружейку. Все ли соответствует нормативам? И не ошибочно ли выдана лицензия? Глухарев отбивается с трудом. Генеральская папаха и связи уже не выручают. Ибо в наше время это не аргумент. Могут выручить только деньги, в крайнем случае хорошая баня с хорошими банщицами, как минимум. Предупредил, чтобы Чернаков был готов. Скорее всего, комиссия заглянет и в планету. Тоже известная политика. Гораздо проще раздолбать охрану, прозевавшую бомбу, чем искать тех, кто эту бомбу поставил. «Как там Тагиров? Не выставляет за дверь?» «Тагиров — вменяемый мужчина. Он как раз понимает, что мы ни при чем. Но решает не он, а московские ребятки. Они, боюсь, особо разбираться не будут. Раз допустили, значит, виноваты». «Да. Правильно, что я не сдал Диму. Тогда бы никаких вариантов». Он не стал дожидаться вечера. Чем быстрее поговорить с Юлиным мужем, тем лучше. Но дегустатора Ерофеева брать уже не стоит. Вячеслав Андреевич поднялся в свой кабинет, где продолжал заседать штаб. Взял из сейфа ОСУ, оружие останавливающего действия. Наспех, без аппетита перекусил в корпоративном кафе, оно, несмотря на катаклизм, продолжало функционировать, торгуя лапшой. Нашел народного судью, бывшего сегодня старшим смены, предупредил, что исчезнет на час-полтора. «Ходатайство принято», — сухо ответил Валентин Михайлович. По дороге вновь попытался продумать линию поведения. В отличие от прошлого раза, теперь ему есть что предъявлять несчастному супругу. «Хочешь со мной разбираться, козел, вот и разбирайся, а посторонние страдать не обязаны». Сначала без разговоров в морду. Стоит захватить клюшку. Не откроет, дверь выбью к чертовой матери. Правда, Димочка может ответить огнем. Вдруг у него действительно граната припрятана. Значит, надо брать лаской, по-доброму. Я тебя очень хорошо понимаю, Дмитрий Батькович. И только потом в морду. Город сверкал мишурой. Люди вдохновенно готовились к празднику. Наверное, самое лучшее время — предвкушение. Многие очень любят предновогодние хлопоты. И Чернаков любил. Непременно в морду. Я тебя вылечу от контузии. За грубую игру на 2 минуты удаляется... Плевать, отсижу. Дорога заняла 40 минут. Удалось без временных потерь проскочить самые проблемные участки. Дом-корабль, двор. Димина рыжая копейка на привычном месте. Стоп-машина, полный назад. Возле машины торчали посторонние. И вряд ли это были желающие поглазеть на раритет автопрома. Один сидел внутри, второй копался в чреве раскрытого багажника, выкладывая на снег пожитки. Еще пара, мужчина с женщиной, наблюдала за первыми, стоя рядом. Другой, может, и не догадался бы, что здесь происходит. Но Чернаков въехал в происходящее слету. Обыск. Самого Димы среди участников следственного действия не было. Вячеслав Андреевич притормозил, всунул девятку между 2 старыми иномарками и заглушил двигатель. Посмотрим, посмотрим. Возле Юлиного подъезда 2 машины — «Жигуль» и «Волга». Водилы на месте, движки включены. Обе с белыми гражданскими номерами. Значит, комитетчики. Менты не стали бы менять синие номера на белые. Ребята, копающиеся в машине, пригласили мужчину и женщину в салон. Те что-то подписали, вероятно, протокол. Их отпустили. Один из парней остался в копейке, второй, помоложе, скрылся в Юлином подъезде. Диму вывели через 15 минут. 2 в гражданском. Затолкали в «Волгу». Потом вышел третий. Это был брат, имя которого Чернаков так и не вспомнил. В руке большой пакет с логотипом планеты. Дима был в свитере, без пумовской куртки. Знакомая повязка на черепе. «Волга» укатила. Следом тронулась Димина копейка. Вторые «Жигули» возле подъезда остались. Видимо, в квартире продолжался обыск. Или засада. Дождаться второго члена семьи. Так, брат поступает не по-братски. Значит, вызывая Чернакова в большой дом, он уже знал, кто на пленке. Зачем тогда этот спектакль? Проверка на вшивость? Ведь не узнать Диму невозможно. С повязкой на репе по магазинам обычно не разгуливают. И что теперь делать? Звонить брату? Я вспомнил, это же Юлькин муж, я ему маковку поцарапал бутылкой, а он супермаркет в отместку заминировал. Так брат это уже и так знает. Интересно, как они Диму вычислили? ФСБ, конечно, могущественная организация, но вряд ли по одной куртке меньше, чем за сутки в таком городе, как Питер, установишь человека. Значит, есть еще что-то. Надо предупредить Юлю, чтобы была готова. Ее тоже наверняка ищут. Шпионские страсти. Набрал номер. Малыш, это я. Диму задержали. КГБ. Как? За что? Значит, ее еще не нашли. Это он взорвал планету. Когда Юля немного пришла в себя, он велел ей куда-нибудь уехать от подруги и не отвечать ни на какие звонки, кроме его. Юля заявила, что немедленно поедет в большой дом. Зачем? Как зачем? Ведь ему надо отвезти еду и вещи. Дубина ему надо меж рогов. Не волнуйся, там кормят достойно. И одевают тоже. Гуччи, Армани, на ужин суши. Я перезвоню вечером. Что дальше? Возвращаться в планету и тупо ждать? Все рассказать Глухареву или Тагирову, пока им не расскажут другие. Извините, господа старого поэта. Рифма ударила в голову неразумную. Моча тебе в голову ударила, а не рифма. Нет, сначала надо разобраться с братом. Вячеслав Андреевич выкурил еще одну сигарету и набрал номер. Алло, брат, это Чернаков, из планеты. Я, кажется, вспомнил этого бойца. Что, правда? Даже если смежник заканчивал театральный институт на курсе у Мюллера, то сейчас он не играл. Вне всяких сомнений. Правда. Я сейчас подъеду. 40 минут. Мы застряли в пробке. Я оставлю на вахте пропуск. Дорогу сам найдешь? Найду. Дорога к большому дому отняла еще 1,5 часа жизни. Маленький мальчик в пробку попал. Больше его никто не видал. Осу оставил в машине, чтобы не обвинили в нападении на цитадель федеральной безопасности. Вахта, коридор, кабинет, брат. «Ну что?» Братская улыбка говорила, что день удался. Чернаков рассказал историю своей несчастной любви, опустив сцену в мотеле. Брат слушал с неподдельным интересом, и, скорее всего, интерес в большей степени был личным, нежели служебным. Видимо, в жизни разведчика существовали аналогичные проблемы. «Башку ты ему проломил?» — спросил он, выслушав печальную повесть. Пришлось поведать про напрасно загубленную бутылку молдавского красного. «Но вы ведь и без меня его прочитали, верно?» — в свою очередь уточнил Вячеслав Андреевич. «Допустим», — согласился большой брат. «И зачем мне кассету показывал? Проверка на вшивость? Чай, кофе, потанцуем?» «Нет, Слава, когда ты был у меня, я действительно не знал, кто это». Брат достал из сейфа видеокассету. «Это запись паркинга». Спустя минуту после закладки Дима вышел из планеты и сел в свою копейку. Но картинка хилая, никаких гарантий, что смогли бы прочитать номера на машине. Поэтому тебя и пригласили. То есть вы их все-таки прочитали? Да, эксперты постарались. Оцифровали запись, увеличили. Но ты на тот момент уже уехал. Понятно. Вы задержали его? Да, 1,5 часа назад. Нашли под шкафом пустую банку из-под краски. Точно в такой же была мина. Еще провода, взрывчатка. Видимо, повторить мечтал. С доказухой полный порядок, а сейчас и мотив понятен. Дима колонулся? Еще не беседовали. Трезвеет. Да куда он денется? Там улик на 10 хватит. Жаль, тема не наша. Не терроризм, в смысле, бытовуха. Поэтому мы и колоть-то его не будем. Теперь это убойщиков хлеб. Почему их? А чей? Покушение на убийство способом, опасным для жизни и здоровья окружающих. Им палка. Захотел бы убить, убил. А кто сказал, что не хотел? Чистая случайность, что в отделе не оказалось покупателей. Мы, кстати, уже следака прокурорского вызвали. Пускай занимается и закрывает его. Закрывать. Милицейское. Арестовывать. Сам знаешь, больше 3 часов держать не имеем права. На самом деле, могли. Еще как могли. Но здесь случай резонансный, все должно быть максимально приближено к уголовно-процессуальным нормам. Ты пока не уезжай. Тебя тоже допросить надо. Хорошо. Юля, можно домой вернуться? Ваши спецы ей руки не заломают? Можно, не заломают. Чернаков позвонил любовнице, сказал, чтобы она ехала домой и ждала его. «Слушай, Слава», — брат достал из мятой пачки сигарету, «а как ты решился?» «Что, сюда приехать?» «Да нет, ну это, с нуля все начать, с молодухой. Сколько ты с женой живешь, 20 лет?» «Побольше». «И порвать, смотря как жить». «Это верно», — грустно вздохнула разведка. «У меня вот тоже. Не пойми что». Чернаков угадал. Смежник испытывал определенные сложности в семейной жизни и представлял себя на месте Чернакова. «Зато сейчас у тебя все разрешилось. Муженька 12 лет точно упакуют, мешать не будет. Юля твоя развод оформит, переедете к ней». «Она там не прописана». «Ну, комнату снимете. Видишь, как все удачно». «Ага». «Удачно. Если не считать, что заботу попросят покинуть объекта, то еще и лицензию отберут. Я-то пристроюсь куда-нибудь, но мужики спасибо не скажут. Особенно те, кому за полтинник. Никому не нужны ветераны труда». «Да, все проблемы от женщин», — уловив мрачный взгляд Чернакова, сделал вывод смежник. «Наш один тоже из-за бабы погорел. Только без выноса. Слава. Мы своих периодически на вшивость, как ты выражаешься, проверяем. Не оборотни ли? Ноги ставим. Сам понимаешь, специфика». «Понимаю». «Вот поставили. Он честный семьянин, вроде тебя. Жена, 2 детей. И заарканил бабенку молодую. То ли любовь, то ли просто поразвлечься. Наша наружка ее с ним и засекла». «Наружка. Милицейская служба наружного наблюдения МВД». «Естественно, за ней тоже ноги пустили. Узнать, кто такая, откуда, чем занимается. Не подставлена ли врагами. А девочка грамотно от них. Тю-тю. В следующий раз снова. Уходит, словно профи. Ну, точно, думаем, заслано. Решили брать. Хапнули на очередном свидании, прямо в койке. И знаешь, что оказалось? Никакая она не засланная, обычный менеджер среднего звена. Любовь у них, морковь. А хвосты рубить и из-под слежки уходить ее любовник научил. На всякий случай. Мол, в жизни все пригодится. Приговором революционного суда получил 3 года лишения свободы за разглашение государственной тайны. Неприятно». Первую радостную весть о поимке террориста, устроившего взрыв в супермаркете, озвучила радиостанция, с которой у планеты был договор на взаимную рекламу. Видимо, у корреспондентов имелись хорошие подходы к городской прокуратуре или ФСБ. Потом эстафету подхватили остальные средства массовой информации. По версии следствия, мотивом для организации взрыва явились неприязненные отношения подозреваемого с начальником службы безопасности планеты Хаус. Сам подозреваемый свою вину пока отрицает, Напомним, при взрыве пострадали два продавца, материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом». Следствие ведет городская прокуратура. Чернакову уже звонили из какой-то газеты. Кажется, «Криминальной правды». С просьбой прокомментировать информацию. Правдиво ли? «Коммерческая тайна», — ответил Вячеслав Андреевич и отключил связь. Чернаков выключил радио. Что ж, рекламу он себе сделал великолепную. Вечером прорекламируют по всем каналам и в интернете. Прогрессивные люди всего мира узнают про Вячеслава Андреевича и выйдут на улицу с плакатами «Позор» и «Долой!» «Нет служебным романом!» Он пристроился к веренице машин, замерших в пробке, выключил двигатель. Некоторые водители покинули салон и обсуждали причину затора, жестоко поливая грязью властные структуры. А Чернакову и не хотелось никуда ехать. Особенно в планету, где его с нетерпением ждали, чтобы учинить расправу и поплясать на старых радикулитных костях. Хотелось спрятаться в машине, словно в раковине. Позвонила дочь. «Папа, это правда? Я сейчас слышала по радио. Какие еще неприязненные отношения?» «Я перезвоню позже, Наташа. Сейчас очень занят». Ирина не перезванивала. «Может, еще не в курсе случившегося?» Подозреваемый вину отрицает. «Интересно, а как на самом деле?» «Впрочем, какая разница?» «Правильно, брат заметил, улик там на 10 хватит. Покушение на убийство. До 15 лет, кажется». И еще одну вещь брат верно подметил. Теперь дорога, к счастью, открыта. Дорогой ценой, но открыта. На ближайшие десятилетия проблем, связанных с мужем, у Юли не будет, а то и больше. А это не так и плохо. И виновным в таком положении дел Чернаков себя не считал. Никто не заставлял Диму партизанить. Сам дурак. Можно все было решить за столом переговоров. В конце концов, жены многих бросают, но это не дает права мужьям взрывать магазины. А в самых потаенных уголках души и вовсе вздыхал с облегчением. Не сказать, что со злорадством, но с облегчением. Теперь с Ириной разговор получится не такой нервный. Он приободрился, завел двигатель. Кто-то пробил пробку, машины тронулись. Глухарев, разумеется, узнал расклад не из выпуска новостей. Встретив Чернакова, вернувшегося из большого дома, он не размахивал руками и не обвинял его в распутстве и раздолбайстве, как предполагал Вячеслав Андреевич. Лучше бы обвинял. Почему-то, когда орут, чувствуешь себя не таким виноватым. «Что там у тебя с этой Юлей? Серьезно или так надлюбить и бросить?» «Серьезно. Ну, это твои личные заморочки, отсюда придется уйти, Слава». «Догадываюсь. Нам, наверное, тоже. Я разговаривал с Тагировым, хозяева уже все знают. Дело хреново. Не вовремя ты загулял со своей продавщицей, ох, как не вовремя. Хоть бы на полгодика раньше или позже. Здесь не подгадаешь. Да еще из дознания Аршанскому звонили. И что? Там возбудили дело, превышение полномочий. В отношении тебя и этого, дуралея, как его? Лемешева. Быстро они». Последняя новость Чернакова как-то даже и не огорчила. Для полного удовольствия оставалось свалиться на машине с моста и уйти под лед. «Аршанский уже новую контору для охраны подыскивает. Надежную», — Василий Степанович усмехнулся, «где все будут заниматься на работе исключительно служебными делами и смогут перекрыть каждый сантиметр вверенной площади». «У нас есть шансы?» «Думаю, нет». «Ты такого Лутошина знаешь?» «Конечно, мой бывший подчиненный. Он приезжал на осмотр, а что?» «Он будет курировать дело от убойного отдела. Хотя, теперь без разницы, кто там что курирует». Они находились в кабинете Чернакова. Генерал кивнул на стол. «Напиши заявление, по-собственному». «Задним числом». «Да какая разница? Перед кем обставляться?» Он сел, по привычке написал сверху листа «рапорт», потом скомкал, взял другой лист и вывел гражданское заявление. «Прошу уволить меня по собственному желанию». Подписывая заявление, Глухарев посмотрел на Чернакова. «Слава, тебе скоро 60. 20 лет опером отпахал. Неужели с этим сопляком поговорить не мог?» «Да я хотел. Приезжал даже. Бухой он был». «Захотел бы поговорить, поговорил». Генерал сказал что-то еще, но Чернаков не расслышал. Он понял, что не давало ему покоя с момента первого посещения большого дома. Конечно же, вот где нестыковка. Причем настолько очевидная, что в силу этого незаметная. На кассету помещается 24 часа записи. Банка с краской рванула в 7 вечера, значит, человек, попавший в объектив, положил ее туда не раньше 7 вечера предыдущего дня. В кадре мелькнули продавцы, но не пострадавшие от взрыва, а те, что работали накануне. Выходит, Дима не мог быть на пленке, потому что в тот день после 7 вечера он валялся пьяный в дупель на полу в своей комнате и вряд ли бы за 2 часа протрезвел, приехал в планету и заложил машинку с часовым механизмом. Это из области новогодних чудес. На кассете, к сожалению, отсутствовал тайм-код, видимо, техники забыли выставить. Но и так ясно, что в кадре был не Дима. Найденная банка из-под краски и провода? Дверь в квартиру была открыта. Тот, кто подсунул улики, просто не смог запереть дверь, поэтому просто поджал ригель. Открыть-то Юлину дверь и морковкой можно. Кстати, и с краской нестыковка. Зачем покупать дорогущую финскую тикурилу вместо дешевой отечественной? Безработный Дима не настолько богат, чтобы выложить почти 1000 за 2 банки. Да и не было у него этой 1000. И главное, его неожиданное появление в мотеле. Да у Димочки мозгов не хватит слежку устроить за женой. Пропитые мозги. Стало быть, шепнул кто-то, где жена и с кем. Оставалось только завести свою рыжую копейку и прокатиться по нужному адресу. Кто шепнул? Тот, кто все это замутил. Зачем замутил, понятно. Подставить под удар Чернакова, чтобы затем показать возмущенной общественности виновника трагедии. И удар автоматически рикошетит по заботе. Если уж начальник службы безопасности такой подонок, то что взять с его подчиненных? Гнать их поганой электрометлой с планеты. Других вариантов при таком раскладе быть не может. Кто знал про его роман с Юлей? Никто. Уверен? Нет, не уверен. Сам-то он языком не трепал. А Юля? Могла шепнуть, например, напарнице? Или мексиканской подружке за рюмочкой текилы? Могла. Нет-нет, здесь не рассчитывали на случайность. Все разыграно как по нотам. Значит, за мной наблюдали. Кто-то из своих. Присматривали. До последней секунды наблюдали, даже как они с Юлей на коньках катались, белочек кормили и Диме головушку красненьким окропили. И очень умело ситуацией воспользовались. Поэтому и взрыв бутафорский. Беспонтовый, как Лутошин говорит. Не захотели грех на душу брать, людей калечить. А часовой механизм, так, для проформы. На самом деле, кнопочку нажали. Нажали, когда никого, кроме продавцов, в отделе не было. И баночку отдельно поставили, чтобы цепная реакция не началась. Гуманисты. Человеколюбы. Кто они? Очевидно, те, кто метит на место заботы. Планета расширяется, и ради такого объекта можно немножко подсуетиться. И спектакль разыграть, и человека со спины, похожего на Диму, найти, с такими же рогами, и куртку с пумой, и копейку рыжую с картонными номерами. Единственное, что они не просчитали, визит Чернакова к сопернику накануне взрыва. Спокойно, спокойно, это все замечательно, но что дальше? Сделать Диме алиби? Продлят ли контракт заботы, еще большой вопрос, а дорога, к счастью, опять окажется закрытой. И все начнется по новой. Оно надо? Пусть лучше сидит. Может, от пьянства вылечится. Потом еще и спасибо скажет. Никто не знает, что Чернаков был у Юли дома. Дегустатор Ерофеев. Так он никаких дедуктивных выводов делать не будет, умом не вышел. В конце концов, Чернаков мог и не заезжать в тот вечер к Юле. «Что с тобой?» Чернаков вздрогнул. Генерал пристально смотрел на него. «Ничего. Устал здорово, спать хочу». «Езжай домой, завтра будь. Надо передать дела. Кого, кстати, исполняющим сделать?» «Доценко, наверное. Он мужик грамотный и семьянин хороший». «Я тоже так думаю». Чернаков встал из-за стола, подошел к вешалке. «Ты к кому сейчас, домой или...» «Или». На самом деле Вячеслав Андреевич планировал сначала заехать домой, поговорить с Ириной. Наверняка она уже все знает, поэтому можно обойтись без подготовки. Он надел пальто, еще раз виновато посмотрел на Глухарева и покинул кабинет. Ирина наряжала елку. Впервые купила сама, ведь елки за все время их совместной жизни покупал только Чернаков. Сам выбирал, сам ставил, полагая, что только хозяин дома может выбрать достойный символ любимого праздника. Ему очень нравился этот процесс. походить по елочным загонам, покопаться в колючих ветках, вдохнуть такой редкий в городе аромат свежей хвои. Своего рода маленький ритуал. Бзик. Привет из детства. Твердая убежденность, что какая будет елка, таков и Новый год. Пока сбывалось. Искусственную елку не покупал принципиально. Видимо, Ирина поняла, что в этом году он нарушит многолетнюю традицию. Поперек большой комнаты уже висели искрящиеся гирлянды из разноцветной фольги. Жена очень любила Новый год и, наверное, до сих пор верила в Деда Мороза. Что дедушка положит под елочку на этот раз? Ничего. Свидетельство о разводе. Ты уже слышала? Да, Слава. Я не буду тебя держать. Только скажи, что тебе не хватало? Чернаков не ответил. Достал пузатый пластиковый чемодан, купленный на турецком курорте, кинул туда пару рубашек, две смены белья, свитер, мыльно-рыльные принадлежности. Остальное заберет позже. Позже обсудит и условия расторжения брачного контракта. Достал спрятанную в Уголовном кодексе небольшую заначку. Пока. Извини. Наташа, я сам объясню. Закрывая ключом дверь, он услышал звон разбившейся елочной игрушки. Дверь Юлиной квартиры не опечатали. Значит, она застала комитетчиков. Чернаков позвонил. Юля была в спортивном костюме и больших резиновых перчатках. Занималась уборкой. Он снял ботинки, обулся в брошенные возле вешалки сношенные шлепанцы, Димины шлепанцы. «Тебе помочь?» «Не надо, я почти прибралась». «Ничего не пропало?» «Только бабушкина брошь, серебряная. Димка, наверное, на водку выменял». Чернаков снял пиджак, опустился в кресло, закрыл глаза. «Здравствуй, новая жизнь, здравствуй, новый дом. Разве ты не об этом мечтал? Как было бы здорово, если бы эта женщина всегда находилась рядом. Все, она рядом. Радуйся». Открыл глаза. Поднялся, заглянул за шкаф. А фотографию с Димой Юля не убрала. Стоят в обнимку у фонтана, улыбаются. Он прошел на маленькую кухню. Юля домывала посуду. Обнял ее сзади за плечи, прижал к себе. Я поговорил с Ириной. И что? Она умная женщина. Мне звонила Димина мать. Она ничего не знает. Я сказала, что Дима уехал на дачу к приятелю. Кататься на лыжах. Надо было рассказать правду. Не смогла. Господи. Юля заплакала. Чернаков обнял ее еще крепче и принялся гладить по волосам. Ничего. Самое плохое позади. Главное, мы теперь вместе. Завтра я сниму квартиру, и мы переедем. Ты останешься в планете? Нет, я написал заявление. Юля сильнее прижалась к Чернакову. Мне тоже уйти? Как хочешь. А ты? Куда теперь? Чернаков пока не знал. Суммы в кошельке, даже с заначкой, едва хватит на оплату месяца проживания в однокомнатной квартире. Можно, конечно, занять у друзей. Хорошо бы снять бесплатный угол хотя бы недели на две, пока он не найдет работу. Найти работу. Легко сказать. Снова податься в охранные структуры? Только кто рискнет его взять после случившегося? Вдруг опять в кого-нибудь влюбится? На стадионе, где он играл в хоккей, была вакансия вахтера. Достойное место для бывшего начальника службы безопасности супермаркета и подполковника милиции в отставке. «Есть один вариант», — уклончиво ответил он. «Не пропадем». «Надо к Диме съездить. К нему пускают?» «В ВВС можно отвезти вещи, продукты, но поговорить не дадут». «Дурачок, что он натворил? Как там Игорь с Колей, не знаешь?» Речь шла о раненых продавцах. «Нормально», — соврал Вячеслав Андреевич. «Ожоги неглубокие». «Слава богу, что ему будет?» «От 8 до 20. Покушение на убийство». «Он меня хотел убить, да? Он ведь предупреждал». «Вот за это и получит. Можно всегда договориться по-людски. Не переживай, малыш. Ты ни в чем не виновата. Сотни людей разводятся. Думаешь, лучше мучиться всю жизнь? Только потому, что есть штамп в паспорте и чувство жалости к номинальному супругу?» «Наверное, нет». «Вот именно». Юля сняла перчатки, выключила воду. «Надо все равно к нему съездить». «Съезди». «И адвоката найти. «Хоть трех», — подумал про себя Чернаков. «Адвокат ему теперь нужен только передачки носить». Около полуночи ему на мобильник позвонила Ирина. Голос был спокоен. «У вас есть где жить?» «Нет, пока нет». «Завтра Вера улетает в Египет на 3 недели. Новый год встречать. Просит присмотреть за квартирой». Вера была лучшей подругой Чернаковской жены. «Можете пока пожить у нее, я договорюсь». «Спасибо, я прикину». Чернаков лег на диване, Юля на кровати за шкафом. Так предложил он. Она не возражала. На другой квартире они, конечно же, легли бы вместе. Но заснуть, несмотря на чертовскую усталость, он опять не смог. И чем ты лучше того мужика, зарезавшего мужа своей любовницы? Глупости. Ты никого не убивал и не резал, никого не трогал. Ты не строил интриг и козни. Как вышло, так вышло. И что, теперь все сломать? Освободить муженька, который возьмет и на самом деле взорвет Юлю или застрелит? Или еще что-нибудь придумает? Нет уж, пусть лучше сидит от греха подальше. Но ты прекрасно понимаешь, о чем речь. Дима никого не взрывал. И ты знаешь об этом. Только ты знаешь. Диме никто не поверит. Тебе могут. Но это же бред. Вытаскивать из ямы своего соперника вместо того, чтобы добить или спокойно подождать, пока добьют другие. Просто не вмешиваться. И никто тебя не осудит. Но, банально, но факт, на чужом горе счастья не построишь. Если, конечно, ты нормальный человек, а не только считаешь себя таковым. А как Юля отреагирует, если Диму выпустят? Женщины в большинстве своем непредсказуемы. Вон та же Ирина. Хоть бы ради приличия истерику закатила. Или на худой конец упрекнула. А она жилье предлагает. Так и Юля. Увидит супруга на свободе, опять жалость взыграет. Снова раздумья начнутся. «Извини, Слава, я тебя люблю, но Диму не брошу. Фотографию ты со стены не убрала. И портрет карандашный». Вячеславу Андреевичу уже обратной дороги нет. Он уже чемоданчик забрал. И с чем он в итоге останется? Да, в жизни есть не только треугольники, но развилки. Налево пойти не можешь, а направо страшно. Вот и выбирай. Помощь зала, звонок другу, 50 на 50. Не прокатит. Здесь игра не на деньги, хотя от миллиона не отказался бы. Чернаков поднялся с дивана, сходил в прихожую, достал из пальто сигареты, сел на кухне, закурил. За стенкой ругались соседи, видимо, муж с женой. Видимо, научные работники. Кажется, речь шла о теории Дарвина. «Сам ты обезьяна». Никто не хотел уступать. В ход пошли мат и посуда. Угроза уйти к маме. Хорошо им. Что делать? Может, для начала напиться? А когда полегчает, принять единственно правильное решение?